Вещая сваха, Фэн третья. 11-я в семье барышня Фань, дочь лученьского возливателя вина, с детства отличалась красотой и привлекательностью. Ее тонкое, одухотворенное изящество было совершенно исключительным. Дочь возливателя вина. В древнее время при торжественных собраниях местных обществ для возливания вина духу-покровителю выбирался наиболее почтенный во всех отношениях человек. Затем этими словами вообще обозначали «почтенного выбранного старшину». Наконец это превратилось в государственный институт. И возливателем в уездном, а тем более столичном храме Конфуция стали назначать одного из наиболее уважаемых деятелей. Отец с матерью ценили и любили ее. Когда искали за нее посвататься, то они тут же представляли дочери выбирать самой. Но она всегда находила в женихах мало желательного. Дело было в день первой лунной полноты. В день первой лунной полноты. 15 числа первого лунного месяца. Монахини в храме водной луны устроили молитвенное собрание Юйланьпэнь. Юйланьпэнь. Уламбана, или в китайской передаче Юйланьпэнь, день повешенных вниз головой, грешников в аду, и потом вообще всех грешников и умерших. В этот день безмолвные китайские храмы и монастыри наполняются народом, причем наиболее пожилые и набожные стоят толпами перед костром горящих медной курильницы свеч и внимают похоронному речитативу буддийских молитв, а молодежь пользуется случаем освободиться от надзора тюремного начальства и показать себя друг другу. В этот день девы на прогулке словно в небе тучи. Девы на прогулке словно в небе тучи. Стих из Шицзина. Фань тоже явилась туда и стала, как говорят набожные люди, следовать своей радости. Следовать своей радости. То есть ходить по храму и делать все то, что вызывает в душе, проникнутый светом буддийской веры, искреннюю радость. Конечно, в интересах храма и монахов. И особенно дарить храму деньги и вещи, сообразно своему искреннему усердию. Затем вообще бродить по храму, осматривая его и исполняясь религиозного чувства. Также называется следовать своей радости. В это время какая-то девушка, идя за ней шаг за шагом, часто заглядывала ей в лицо и, по-видимому, желала иметь с ней разговор. Фань всмотрелась пристальнее. Перед ней была красавица, для своего времени небывалая, лет этак восьмерки на две. Она понравилась, полюбилась барышне Фань, и та, в свою очередь, устремила на нее свой взор. Она улыбнулась. «Сестрица», — начала она, — «вы не будете ли Фань одиннадцатая?» «Да», — отвечала Фань, — «ваша прекрасная слава мне давно уже известна. Люди говорят действительно не попусту и не зря». Фань тоже стала спрашивать, где она живет. «Моя фамилия Фэн», — отвечала девушка, — «по счету уж в семье я третья. Живу отсюда недалеко, в соседнем селе». С этими словами она взяла Фань за рукав и радостно засмеялась. В ее речах и движениях была теплая грация. Фань тут же почувствовала к ней большую и радостную любовь. Обе девушки страстно приникли друг к дружке и не могли оторваться. «Почему у вас нет сопровождающих?» – поинтересовалась Фань. «Отец и мать у меня рано оставили свет. Дома сидит только старуха-прислуга и сторожит у ворот. Прийти сюда ей, значит, и нельзя». Фань собралась уходить домой. Фэн застыла на ней зрачками и готова была заплакать. Фань тоже стала какая-то рассеянная, а потом пригласила ее зайти вместе с ней к ним. «Ах, барышня!» — сказала ей на это Фэн. «У вас там красные ворота и затканные шелками двери, а у меня, скромный, нет, как говорится, родни тростника и камыша». Родни тростника и камыша, то есть разросшиеся и все покрывающие, дающие доступ повсюду. «Боюсь, как бы не навлечь на вас насмешек и высокомерного пренебрежения». Фань принялась настойчиво приглашать ее, и она, наконец, ответила, что подождет до другого раза. Тогда Фань вынула одну из головных шпилек и подарила ей. Фэн отблагодарила ее, точно так же вытащив из прически зеленую заколку. Вернувшись домой, Фань вся была охвачена думой и воспоминанием необыкновенно острым и тесным. Она достала подаренную ей заколку. Ни золото, ни яшма, Никто из домашних не знал, что это такое. Фань сильно подивилась. Теперь она стала каждый день ожидать прихода Фэн, и вся в тоске, наконец, расхворалась. Отец с матерью, разузнав, в чем дело, послали человека в ближайшие села расспросить и найти. Но никто, решительно, о ней ничего не знал. Подошел праздник двойной девятки. Праздник двойной девятки. Девятое число девятой луны, праздник осени и осеннего цветка, хризантемы. Ослабевшая и исхудавшая Фань чувствовала себя совершенно несчастной и с помощью мальчика-слуги, поддерживавшего ее, кое-как выбралась посмотреть свой сад. Она велела послать себе тюфячок, как полагается, у восточного забора. У восточного забора. Из известного каждому образованному китайцу знаменитого стихотворения поэта Тао Цяня 365-427 года, певца хризантемы. «Рву хризантему там у забора к востоку, в темной дали вижу южные горы». У восточного забора поэтому означает «у куртины хризантем, пышно к этому времени расцветающих». Вдруг какая-то девушка лезет по стене, высовывается и смотрит на нее. Фань бросила взгляд и увидела, что это девушка Фэн. «Прими меня своей силой!» — кричала она мальчику. Тот сделал, как она велела, и она с шумом спрыгнула вниз. Фань, радостно удивленная, сейчас же встала и потащила ее, заставила усесться на тюфячок. Затем она принялась журить ее за то, что она не исполняет своих обещаний, и спросила, откуда она сейчас-то появилась. «Мой дом, — отвечала Фэн, — отсюда все-таки далеко, а сейчас я была у дяди, куда пришла позабавиться. В прошлый раз я вам говорила о ближайшем селе. Это я о дядиной семье. С тех пор, как мы расстались, мне было очень мучительно о вас все время думать и вспоминать. Но знаете, когда бедный и ничтожный дружит со знатью, то прежде, нежели его нога ступит к знатному на порог, в груди у него уже живут стыд и застенчивость. Я все боялась, что ваша прислуга будет смотреть на меня сверху вниз. Вот почему я не приходила, как действительно обещала. А вот сейчас я как раз проходила за этой стеной, услышала женский голос и сейчас же полезла на стену поглядеть. Я надеялась, что это вы. Вот и оказалось, что так и есть, как я хотела». Фань вслед за этим рассказала ей об источнике своей болезни, и Фэн заплакала дождем. «Знаете что?» — сказала она. «О моем посещении надо будет молчать строго-настрого, как о секрете. А то будут болтать и создавать, чего нет, раздувать скверное, струить слова о хорошем. Все это для меня невыносимо». Фань обещала. Обе девушки вошли в дом, уселись на одной кровати и с отрадным чувством высказали друг другу всю свою душу. Болезнь сейчас же прошла. Они решили быть сестрами и сейчас же поменялись одеждой и обувью. Завидя кого-нибудь направляющегося в комнату, Фэн скрывалась за пологом. И так прошло месяцев 5-6. Господин и госпожа узнали об этом, наконец, предостаточно. И вот однажды, в то время, как обе девушки сидели за шахматами, незаметно и неожиданно для них вошла госпожа, которая взглянула в лицо Фэн и сказала в крайнем изумлении. «И действительно, это подруга моей дочери!» «Слушай», — обратилась она к дочери, — «у тебя в комнате есть такая чудесная подруга! Нам, обоим с отцом, это же одна радость! Почему, скажи, ты нам не сообщила об этом раньше?» Девушка тогда довела до сведения матери мнение на этот счет Фэн. «Вы дружите с моей дочерью?» — обратилась теперь госпожа к Фэн. «И это нам доставляет наивысшую радость и утешение!» «Чего же это скрывать?» У Фэн стыд и замешательство покрыли все щеки. Она молчала и только теребила свой поясок. Госпожа ушла, и Фэн стала прощаться. Фань изо всех сил старалась ее удержать. Наконец она осталась. Однажды вечером вдруг она, вся расстроенная и растерянная, вбежала и залилась слезами. «Я ведь твердила тебе, — говорила она, плача, — что мне не стоит здесь оставаться. Вот и пришлось на самом деле сегодня нарваться на этакий позор». Вся в испуге, Фань бросилась ее расспрашивать. «Только что я сейчас вышла, так сказать, переменить платье, как некий молодой человек грубо подошел ко мне и стал от меня, знаешь, требовать. К счастью, мне удалось убежать, а то если б так вышло, то что у меня было бы за лицо и глаза после этого?» Фанер спросила подробно, как он выглядит, и стала извиняться. «Не нужно это считать чем-то особенным», — говорила она. «Это мой глупый брат. Вот уже я пойду и скажу маме. Она его проучит палкой». Фэн стала твердо и определенно прощаться, чтобы уйти. Но Фань все упрашивала ее подождать, когда рассветет. «Дядин дом», — говорила она, — «всего ведь поларшина отсюда. Стоит только дать мне лестницу, и я перелезу через стену». Фань, зная, что ее не удержать, послала двух служанок перелезть с ней через стену и проводить ее в дорогу. Прошли они с половину ли, как девушка простилась с ними, отослала и пошла одна. Служанки пришли домой, а их барышня легла ничком на постель и стала горевать и грустить, словно потеряла супруга. Прошло еще несколько месяцев. Однажды служанка Фани по каким-то делам была в селе, лежавшем к востоку от города, и, возвращаясь вечером домой, повстречала девушку Фэн, которая шла в сопровождении старухи. Служанка обрадовалась ей, поклонилась и стала спрашивать о здоровье. Фэн тоже грустным-грустным голоском осведомилась, как живет ее барышня. Служанка ухватила ее за платье и сказала: «Третья барышня, вы зайдите к нам. Наша барышня смотрит и ждет вас, вот-вот умрет». «Я тоже все думаю о сестрице», — говорила Фэн. «Только мне бы не хотелось, чтобы дома знали. Придешь домой, открой дверь сада. Я сама и приду». Служанка, вернувшись, доложила своей барышне. Та обрадовалась и сделала, как было сказано. Глядь, а Фэн уже в саду. Как увиделись они, так и стали говорить, что называется, о разлуке беспредельной. Нить за нитью, так и вили свою речь, не ложась спать. Наконец, увидя, что служанки уже крепко уснули, Фэн встала и улеглась на одной подушке с Фань. «Я, конечно, знаю», — шептала она ей втихомолку, — «что ты еще не помолвлена, и что при твоей красоте, при твоем уме и при вашем богатом доме нечего беспокоиться о том, что не найдется тебе знатного жениха. Однако юноши в шелку да в атласе, высокомерных и заносчивых, нечего считать. Если уж ты хочешь себе настоящую прекрасную пару, то уж позволь попросить тебя не рассуждать о том, беден он или богат». Фань нашла это справедливым. В давние годы место там было для встречи. Нынешне то. Стал там молитвенный дом. «Завтра усердно попрошу тебя дать себе труд поехать разок, и я дам тебе поглядеть на молодого господина, отвечающего твоим желаниям. Я, видишь ли, с малолетства начитана в книгах гадателей по лицу человека, и очень даже не шатка в понимании их». Рано утром Фэн ушла, условившись ждать Фань в буддийском Ланьжо. В буддийском Ланьжо. Ланьжо – название буддийского храма, передающее китайскими иероглифами санскритское слово «лаяна», что означает «место покоя и отдыха». Фань действительно приехала туда, а Фэн была там уже давно. Осмотрели все кругом, и Фань пригласила девушку сесть с ней вместе в повозку. Сидя рука об руку, они выехали за ворота и увидели студента лет 17-18, одетого в холщовый халат без всяких украшений, но статного, рослого по виду и фигуре. Фэн, тихонько указывая на него, шепнула: «Это, я тебе скажу, талант для сада кистей». Сада кистей, то есть леса кистей. Ханлинь. Собрание кистей, пишущих самые авторитетные в стране книги, в том числе и историю Китая, своеобразная старая китайская академия наук. Фань бегло оглядела студента, и Фэн простилась с ней. «Сестрица», — сказала она ей при этом, — «ты вернись первая, а я приду сейчас же за тобой». Под вечер она действительно явилась. «Я только что ходила, как говорят, за вещью по цвету, искала и спрашивала самым подробным образом. Этот человек оказался моим земляком Мэн Аньженем». Фань, зная, что он беден, не сочла дело вообще возможным. «Сестрица», — сказала Фэн, — «зачем и ты тоже падаешь в человеческие мирские чувства? Если этот человек будет всегда беден и ничтожен, я должна буду выковырить свои зрачки, чтобы они больше не смотрели в лицо судьбы ученых, что на виду у всей Поднебесной». «Как же быть-то?» – спрашивала Фань. «Я хочу», – отвечала Фэн, – «чтобы ты мне дала какую-нибудь вещь. С ней в руках я могла бы с ним условиться и дать ему торжественное обещание». «Что это ты, сестрица, так уж заторопилась?» – останавливала ее Фань. «Отец и мать у меня еще живы. Если они не согласятся, то как же тогда быть?» «Если так поступать, то я действительно боюсь, что они не согласятся. Однако, если твоя воля тверда, то жизнь или смерть разве могут отнять ее у тебя?» Фань упорно не считала это возможным. «Да», – говорила на это Фэн. «Женщины уже владеют брачной оковы, а бесовские силы все еще не исчезли. Вот поэтому я и явилась, чтобы отблагодарить тебя за прежнюю ко мне любовь. Позволь, значит, с тобой здесь проститься. А ту шпильку с золотым фениксом, что ты мне подарила, я возьму с собой и подарю ему, вопреки твоей воле». Только что Фань хотела предложить поговорить ей об этом еще раз, как Фэн уже вышла за дверь. В это время студент Мэн был беден, но обладал большими способностями и лишь хотел еще начать выбор подруги. Поэтому, хотя ему было уже 18 лет, а он все еще не сватался. В тот самый день он вдруг увидел двух красавиц, вернулся домой и предался тайным мечтаниям. К концу первой стражи Фэн постучала к нему в ворота и вошла. Он зажег огонь и узнал ту, которую видел днем. Обрадовался и стал задавать ей вопросы. «Моя фамилия Фэн», — отвечала она. «Я подруга 11-й Фань». Студент был страшно рад. Некогда тут было расспрашивать о подробностях. Он быстро подошел к ней, обхватил и стал обнимать. Фэн сопротивлялась. «Я не Мао Суй», — заявила она. «Я Цао Цюшэн. 11-я барышня желает связать себя с вами вечной любовью и просит меня быть между вами, как говорится, льдом». «Я не Мао Суй, я Цао Цю». Мао Суй был один из учеников-советников удельного князя, говоривший о себе, что он вроде шило в мешке. Стоит его лишь туда положить, как не только острие, о котором говорит известная пословица, но и все шило целиком из мешка вылезет. Цао Цюшэн был такой же советник, но старавшийся основать свои заслуги на распространение чужой славы, а именно славы знаменитого стратега удельного периода Цзибу. Фэн хочет сказать, что она не сам гений, а лишь его сообщница. Быть льдом, то есть свахой. Студент был изумлен до крайности и не верил. Тогда Фэн достала булавку и показала ему. Студент был вне себя от радости и поклялся так. «Если она дала себе труд полюбить меня до такой степени, то я, не получив ее, 11-й барышни, пусть лучше до конца жизни буду холостым». Фэн затем ушла. Рано утром студент пригласил соседнюю старуху явиться к госпоже Фань. Господа нашла, что он беден, и даже вовсе не стала говорить с дочерью, а сейчас же отослала сваху. Барышня, узнав об этом, потеряла в сердце своем всю надежду и глубоко вознегодовала на Фэн за то, что та ее обманула. Однако золотую шпильку вернуть было трудно. Только и оставалось, что поклясться на смерть. Прошло еще несколько дней. Сын одного местного магната стал искать сватовства, но, боясь, что дело не сладится, пригласил быть сватом уездного правителя. В данное время этот магнат был в силе, и господин Фань в душе своей его боялся. Он спросил об этом дочь. Та стала невесела. Стала ее расспрашивать мать. Она все время молчала, ничего ей не сказав, и только появились слезы. Затем она послала кое-кого шепнуть госпоже, что если не будет студент Мэн, она до смерти не выйдет ни за кого замуж. Господин Фань, узнав об этом, рассердился еще больше и окончательно обещал магнату. Мало того, подозревая, что дочь имеет по отношению к студенту тайные намерения, он тут же выбрал счастливый день и торопился с окончанием всех обрядностей. Разгневанная девушка перестала принимать пищу, целыми днями только и делала, что лежала, уткнувшись. Накануне дня, когда молодой должен был встретить свою жену, она вдруг поднялась, взяла зеркало и стала делать туалет. Мать ее в душе уже ликовала, как вдруг вбежала прислуга, сообщая, что молодая барышня удавилась. Весь дом был в испуге и в слезах. Горько каялись, но догнать уже было нечем. Прошло 3 дня, и девушку похоронили. С тех пор, как студент Мэн получил от старухи-соседки, как говорится, свой мандат обратно, он пришел в ярость и досаду, хотел даже покончить с собой. Однако издали и обиняками он стал разузнавать и расспрашивать без всяких оснований, надеясь вновь вернуть дело. Когда же он дознался, что у девушки есть уже повелитель, то огонь гнева загорелся в сердце, и все его мечты разом оборвались. Через короткое время он услыхал вот, так сказать, «яшме погребенной и духах зарытых», и весь в грусти скорбело погибший, досадуя, что не умер вместе с красавицей. «Яшме погребенной в духах зарытых» из стихотворной надгробной надписи «На смерть жены». «Глубоко-глубоко зарыли яшму, в тайные тайники зарыли духи». Под вечер он вышел из дому, думая, что ему удастся воспользоваться темнотой ночи, чтобы поплакать разок на могиле 11-й барышни. Вдруг подходит к нему какой-то человек. Подошел ближе. Оказывается, это Фэн Третья. «К счастью моему», — сказала она студенту, — «свадьба-радость может состояться». «Милая», — сказал студент весь в слезах, — «ты не знаешь, что ли, что 11-й уже не существует?» «Именно по тому самому, что ее нет, я и говорю, что свадьба состоится», — твердила она. «Надо поскорее позвать ваших домашних, чтобы они откопали могилу. У меня, видите ли, есть необычайное средство, которое может ее воскресить». Студент послушался, открыл могилу, взломал гроб, потом снова закрыл отверстие и сам понес на себе труп. Придя домой вместе с Фэн, он положил труп на кровать, и они вложили в него лекарство. Прошло некоторое время, и труп ожил. Девушка посмотрела на Фэн и спросила, что это за место. «Это Мэн Аньжэнь», — сказала Фэн, указывая на студента. И рассказала, что и как. Только теперь девушка стала просыпаться, словно ото сна. Фэн выразила опасение, как бы дело не было разглашено, и они решили уйти за 15 ли, где и скрыться в горной деревушке. Затем она хотела проститься и уйти, но Фань со слезами оставил ее в качестве подруги, дав ей для жилья особый двор. Затем она продала свои украшения, положенные с нею в гроб, и на эти деньги они стали жить даже с маленьким достатком. Каждый раз, как приходил студент, Фэн сейчас же убегала. Фань тогда совершенно непринужденно как-то сказала ей: «Мы с тобой сестры, не хуже родных по кости и мясу. Однако, в конце концов, не 100 же лет нам вместе жить. Лучше не придумать, как нам с тобой подражать Ин и Хуан». Ин и Хуан – 2 сестры жены древнего государя Шуня. Государь Яо, 23 век до нашей эры, отдал своему достойному преемнику Шуню обеих своих дочерей в жены. Одну звали Нюйин, а другую – Эхуан. «У меня, – сказала Фэн, – с детства имеется сверхъестественный секрет, при посредстве которого, то вдыхая, то выдыхая, можно долго жить». То вдыхая, то выдыхая. Особые физиологические упражнения с дыханием человека для сообщения ему чувства отрешенности от мира. «По этой причине я не желаю выходить замуж». «Средств, питающих жизнь, — сказала ей на эту с улыбкой Фань, — и распространенных в мире столько, что ими, как говорится, вгонишь в пот вала и заполнишь балки». Заполнить балки. То есть книг этого сорта столько, что если их нагрузить на вала, то он вспотеет, а если их сложить дома, то высота их будет до самых балок в комнате без потолка. «Вот только кто их испробует на деле?» «То, что есть у меня, — отвечала Фэн, — средство, неизвестное людям этого мира. То, что распространяется среди людей, в общем, не настоящие средства. Только идущее от самого Хуато, картина 5 зверей, ничего себе отнюдь не является вздором». «Хуато Кто? Знаменитый врач древности, III век, который приписывал картине «Пяти зверей» тигра, оленя, медведя, обезьяны и птиц феноменальное значение, действующее на кризис болезни без промаха. Надо сказать, что вообще всякий, без исключения, человек, культивирующий и выплавляющий в себе высшую природу, непременно желает, чтобы его кровь и дыхание текли просторно и свободно. Если приключилась опасность или неожиданная болезнь, надо сделать тигра, сейчас же проходит. Это ли еще не доказательство? Фань тайком поговорила со студентом, и они решили, что пусть он сделает вид, как будто уезжает куда-то далеко. И вот с наступлением ночи Фань стала угощать ее вином. Когда же она напилась пьяной, студент тихонько вошел к ней и осквернил ее. Она проснулась и сказала: «Сестрица, ты погубила меня! Видишь ли, если заповедное воздержание от похоти не нарушено, то когда совершенная истина в нем уже созрела, человеку полагается вознестись на первое небо. А теперь я упала в подлую каверзу. Судьба, значит». С этими словами она встала и начала прощаться. Фань заявила ей, что у нее были самые искренние и честные мысли. Жалобно умоляла ее и извинялась. «Ну, скажу тебе по правде, — ответила ей Фэн, — я, знаешь, лиса. Взглянув на твое прекрасное лицо, я вдруг почувствовала, как во мне родились к тебе любовь и обожание, опутавшие меня, как кокон, сам себя вяжущий. И вот настал, приключился нынешний день. Эта власть демона страсти и от человеческой силы не зависит. Если я еще у вас тут останусь, то демон возродится с пущей силой. Будет бездна и бесповоротный провал. Твое, милая женщина, счастье, елей твоей судьбы. Все это совершенно прямо и идет куда-то далеко. Любить тебя, дорожить тобой, естественно и для тебя самой». С этими словами она ушла. Муж и жена долго стояли в оцепенении страха и от изумления только вздыхали. Прошел год. Студент действительно победил на местном экзамене и был назначен на должность в лес кистей. И вот он подал свой именной лист и явился с визитом к Фаням. Господин Фань, пристыженный и раскаивающийся, его не принял было, но студент настоятельно просил. И тогда его впустили. Академик вошел и стал исполнять обрядность, требуемую от сына зятя. Пал наземь и с величайшим почитанием стал бить поклоны. Фань страшно рассердился, думая, что академик издевается и третирует его. Однако тот попросил разрешения у Фаня отвести его в сторону и рассказать ему все, как было. Старик не особенно-то верил и послал человека к нему на дом разузнать. Тут он взволновался до нельзя и пришел в полный восторг, но шепнул, чтобы остерегались все это разглашать. Старик боялся, как бы не случилось неожиданной беды. Прошло еще 2 года. Сватавшийся магнат был увлечен в незаконной протекции и вместе с отцом сослан на Ляодун в матросы. Теперь только Фань 11-я навестила родителей.